Вот. Христос воскресе! Алло! Ну где ты там? А ты где? А я тут. А ты где? А я у себя. А чё не отвечаешь воистину воскрес? Славик, ты еврей, что ли? Я 27-го дня. Да, я слушаю вас. Яйцами биться будем? Ты можешь свои попробовать, а на асфальт кинуть. Говорите. Тебе знать, что пизду ту просверлят, где надо, и будем знать. Ты понял или нет? А скажи, скажи то же самое по-французски. Что тебе надо? Скажи по-французски то же самое. Залежи свои прыщики, вонявый. Ну давай, позвони мне, позвони. Я не хочу тебя беспокоить. А кто тебя помойками кормить будет? А? А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А как твою внучку зовут? Алла. А фамилия? Хуишка. Как фамилия Алла? Хуишка. А? Ну говори, говори. Да, я слушаю вас. Проклятый, сейчас я позвоню на Петровку. Тебе знать, что пизду тут просверлят, где надо, и будем знать. А на какую Петровку, 38? Да. Ну давай, звони. Ты не на ту нарвался, а милиция меня. Ебать, я хочу милицию, понял? Что ты говоришь, а полицию слабо? Ты понял или нет? Я говорю, а полицию слабо? Да. Чего да? Вот хуй получишь, чтоб я тебе рассказывала. Ну а с полицией ты ладишь? Кто-то такая есть, чтоб ты меня пугала. А? Ты мне скажи, ты в больничке давно лежала последний раз? Когда последний раз в больнице лежала, скажи мне, пожалуйста. Пошла нахуй и в рот тебе Витькин хуй. И все, что ты можешь мне сказать? Да. Ты можешь сюда сама не звонить? Постарайся сюда не звонить, ладно? У тебя дети молокососки маленькие, недоебыши матерятся. Ты можешь сюда не звонить, бабушка? Слушай, подлец, как тебе не стыдно, а? У тебя нет девушки, у тебя никого, у тебя, тебя девушки забросали. Девка забросила тебя, побежала не без оглядки от тебя. Кто, кто, кто? Ты можешь мне не звонить, слушай меня. Ты еще раз вас, я тебе предупреждаю по-хорошему. Не звони мне, пожалуйста, я тебя очень прошу, и будешь умнее бабушки. Ну, по одной в день это достаточно вполне. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Ну, спой что-нибудь, а? Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Спой что-нибудь, а? Спой. Что спой. Тебе надо? Чтоб ты спела песенку про ёлочку. Не твое дело. Ну, спой, сладенькая ты моя, ну что ты такой? Когда арестовывала женщина, это подполковник, твою мать, она у меня была дома, и твои звонки... Звонки подлые, все да. Слышала. Ладно, все, бабушка, не звони мне больше, ладно? Я тебе желаю здоровья, не болей, пока. Да. Алло. Алло. Говори. Здорово. Звони на мобилу. Как дела, как жизнь? На мобилу звони. Тебя что, пропетушили? Звони на мобилу, слышь ты. Жопа ебаной. Сама, сама. Натяженной, жопа замастыренной, блядь. Звони на мобилу. Да. Алло, дятел! Ха-ха-ха! Вы чмошники, дети сатаны! Звони на мобилу, пидорас! Или петух, ничего? Алло? Алло, туфта! На мобилу звони. Ты, петушта! Да, я слушаю вас. Алло, бесовщина! Дичё сатаны, дьявол ослепил твой ум! Вынь хуй изо рта! Чё сопли жуёшь? Да. Тот, кто живёт без Господа Иисуса Христа, тот дико сатаны. Тот, кто хуй подавился, пидорас, блядь. Дьявол руководит твоей жизнью! Да. Если не покажешь, я пойдёшь в рот, тебя хуй на лбу вырос, как сайта к шляпу снимать, пидорас ёбаный. Вот пойдёт! Да. Алло, пидор драный! Чтоб у тебя, блядь, охуй на пятки вырос, как ссать, блядь, чтоб галоши ты снимал! Пидорас ебливый! Ты чё, блядь, тушили? Да. Алло, туфта! Нахуй нищих, бог подаст! Ты, петушта! Алло? Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. Диски-то, наверное, тебе не дают, или у тебя не стоит? На тебя точно не встанет, даже за деньги. Ты лучше бабу трахай, если ты молодой мужик. Я говорю, я на тебя не встанет 100 пудов. Ой, иди нахуй, я... Ну, что ты на это мне звонишь, ебаный твой нюх? Ты мудила? За хуя ты звонишь сюда, ты урод? Ты же урод! Не звони сюда, страхоебина. Ты штопанный гондон, а? Да. Тебя в жопу надо ебать! Ну давай еще что-нибудь скажи. Да пошел ты нахуй! Это ты ради этого мне позвонила? Ты о чем, в жопу выебать? Я говорю, ты ради этого мне позвонила, звонишь мне? Ты что, ебать? Ты мандавошка опять звонишь, сука? Да это ты мне звонишь, дура. Да иди ты нахуй, сучара! Ну еще что-нибудь скажи. Чего звонишь-то? Чего надо-то? Ты звонишь сюда, уродина хуева.